Эпизод 7. Когда президент произнес слово «контракт», весь гул в столовой моментально пропал. На меня пялились откровенно все, а я и не понимал, что в слове «контракт» не так и в чем, собственно говоря, дело. Ну что, разве студент не может быть на каких-то условиях здесь? Не может работать на профессора? Что не так-то? Единственным человеком, который смотрел на меня без какого-либо удивления, был Иван, который, наоборот, улыбался и с какой-то гордостью смотрел на меня, мол, это мой сосед. В чем, сука, дело? А для всех остальных я повторяю еще раз. Громогласный голос президента вывел меня из некоторого транса. В стенах моего заведения строго-настрого запрещено пользоваться собственным положением в обществе. Поэтому, так как наш достопочтенный Александр сразу же решил его нарушить, его ждет наказание. Слова Лаврентия Лаврентьевича очень не понравились выскочке. А я искренне не мог поверить в то, что подростковый максимализм действительно существует. И вот он, яркий пример. «Вы знаете, кто мой отец?» Со злостью в голосе и, как мне показалось, со страхом в глазах, юнец выскочил из-за стола. «Вы понимаете, что он с вами сделает?» «Вот так, значит?» Президент тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Странный он какой-то, дерганый. Чего успокаиваться-то? Поставил на место оборванца, и все, чего церемониться-то?» На сей раз все внимание было приковано к этому пареньку. «Ничего его отец никому здесь не сделает», — прошептал на ухо Ваня. «Адмиралтейство флота явно пониже статусом графов и дворцовых чинуш. Если он действительно считает, что его папашка прикроет его фокусы, то он сильно ошибается. Работать на императора — это бояться за свою пятую точку больше, чем за семью. Мне так кажется». «Так а чего он тогда херней занимается? Закапывает себя дальше?» Также шепотом спросил я. «Неужели он настолько тупой, что сходу решил в чмошники записаться?» «Чем? Херней? Это как? Чмошник — это что?» Ванька искренне удивился. «Забудь». Слова Сашки никак не задели президента, а наоборот, он аж взбодрился, заулыбался. Только вот в его глазах заиграл недобрый огонек. «Сегодня ты, Александр, убираешь со столов после команды прекратить прием пищи. Будешь как тот самый сотник, которого ты якобы увидел в роду Быкова. Не захочешь делать сам, заставлю делать это при всех». Юноша попытался было что-то сказать, но по нему было видно, как запал иссяк под жестким натиском слов президента. Он несколько раз открыл рот, поиграл скулами, а затем молча уселся на свое место, где его тут же принялись подбадривать сидящие рядом девицы. «Группа поддержки выпендрёжника», — констатировала факт бумажка. «Лаврентий как-то по-божески еще обошелся. На его месте я бы сразу выпер его за пределы Академии». «Поддерживаю». Я не мог не согласиться со старпёром. Команда об окончании ужина прозвучала довольно резко. Но, как мне показалось, больше уже никто не ел, все обсуждали два таких значимых события. Ей-богу, совсем дети. В мое время подобных вещей не было. Все были замкнуты, не имели друзей. Все понимали, что еще пару лет, и вас раскидает по разным уголкам Вселенной, и лишь единицы выживут. А остатки будут доживать после службы на пиратских базах, играть в рулетку или, как я, драться на арене, чтобы прокормить себя и хоть что-то из себя представлять перед смертью. Не хватало мне этого. Очень не хватало. Я прекрасно понимал, что я, очевидно, более смышленый, чем они, более подготовлен, да и повидал больше. Но глядя на то, как они искренне друг другу улыбаются, общаются, может быть, завидуют, меня не покидало чувство, что я их всех перегнал. Мне чужды эти эмоции. Морально я стар. Из столовой я выходил почти самым последним, внимательно высматривая профессора Якоба, дабы все таки узнать, как мне получить фамильяра. Но пузатый испарился в прямом смысле этого слова. Ваня лишь пожимал плечами, мол, понятия не имею, где у него кабинет и куда он пропал. Уже почти у самой двери моей комнаты до меня дошло. «Ля, книга же!» Чё я не додумался сразу спросить этого старикашку? «Ты кого стариком назвал, наглец?» Дедок, очевидно, подобиделся. «То, что я выполняю условия Лаврентия, не означает, что ты можешь выбирать мне подобные оскорбительные названия. Боже, какие мы нежные! Ладно, пенсия, как тебя называть?» «Алексей, ты прикалываешься? Еще к карману своих брюк я не обращался по собственному имени. Буду называть тебя В моей голове наступила зловещая тишина, а Иван, на которого я мельком глянул, стоял и искренне не понимал, отчего я завис с полуоткрытым ртом в полуметре от двери. «Алёшка, у тебя все в порядке?» «Назову тебя Читом. Как тебе?» «Что за странное заморское название?» В его старческом голосе появились легкие нотки заинтересованности. «Небось, оскорбительное?» «Да нет же, наоборот. Оно означает некоторую сверхспособность. Вещь, которой нет у других». «Эва как? По рукам». Дедок явно порадовался новому имени. И без упреков и выгибонов повел меня в кабинет. Как оказалось, мне пришлось выйти на улицу и пройти пару сотен метров до соседнего корпуса. Благо, что, несмотря на потемки, дорожка из желтого кирпича подсвечивалась. Удобно. Двери в учебный корпус оказались довольно скромными, если сравнивать их с дверьми столовой. Размерами-то были один в один, только не было всех этих причудливых узоров, надписей и прочей ереси. Сразу за дверью меня встретил то ли охранник, то ли прислуга. Мужчина в какой-то странной форме, отдаленно напоминающий академическую, но более строгую. С ровной линией ёршика под носом, пустыми глазами и идеальной осанкой. Добрый день!» Поздоровался я, внимательно вглядываясь в медали, которыми была увешана его грудь. «Явно не прислуга. Военный. Не день, а вечер, юноша!» Сказал мужик и посмотрел на меня своими странными черными глазищами. Что-то в этом взгляде было не так. Может быть, отсутствие радужки? Я уставился в ответ и увидел, как в его глазищах что-то изменило меня. Там был не я, а другой человек, но с похожей внешностью. Какой-то посидевший, сутулый, с серым уставшим лицом. Что за хреномуть? Невольно я дотронулся и до своего лица. Морщин нет. Я был точно не стариком. Тогда почему я вижу себя таким в его глазах? Он жестом пригласил меня зайти в дверной проем, и я прошел сквозь незримую пелену. Кажется, я никогда к ней не привыкну. Перед моими глазами появился профессор, который сидел в старом кресле. Казалось, что эта комната впитала в себя тысячи забытых запахов всего мира. Ибо такого разнообразия я еще нигде здесь не встречал. Что было не менее странным, так это то, что кресло стояло в начале комнаты, а не в центре или у камина. Посреди комнаты стоял пыльный стол, широкое окно во всю стену, а с левой от меня стороны висела огромная картина, которая показывала панораму какого-то города. От разглядывания пыльных шкафов с книгами меня отвлек характерный кашель Якоба. Я внимательно посмотрел на него, потом себе под ноги и понял, что до сих пор лишь наполовину вышел из пелены. Профессор коротко кивнул мне и пригласил пройти. Я и не сразу заметил еще одну личность здесь. Молодая блондинистая девушка, одетая в какую-то измененную форму студента академии, еще и с цифрой 2 на эмблеме, которая на вид была немного старше меня, но, очевидно, возраст никак не отображался на ней. Второй курс. Вроде бы говорили, что это академия новая. Первый поток и все такое. Что с твоим фамильяром? Блондинка чуть наклонила голову на бок, как будто что-то высматривала во мне. Ты тоже это заметила, Алиса? Якоб своим голосом чуть не вызвал смех во мне, но я подавил его и сжал губы. Что они рассматривают? Я повернул голову в разные стороны, осмотрел стены, себя, но ничего примечательного не обнаружил. Вполне себе естественная живность. Естественная? Ты его глаза видишь? Это что за существо такое с эмблемами во лбу? Бык, что ли? Алиса засмеялась. Мне очень не понравился ее смех. Несмотря на ее мелодичный голос, она смеялась со странным кваканьем, каким-то чужеродным звуком. «Вы о чем вообще?» — спросил я, но Алиса и Якоб просто проигнорировали мой вопрос. «Как у тебя прошел день? Понравилось в стенах нашей академии?» — спросил профессор и вытащил из своего стола стандартную на вид трубку, очевидно, что курительную. «А что я мог рассказать? Дуэль? Про полуголую принцессу? Общежитие? Или про труп? Что? Ну вот что?» «Знаете, никаких таких веселых моментов особо не было». Парочка довольно кивнула, и Алиса начала наворачивать круги по периметру комнаты. Остановилась, похвалила меня за моего фамильяра, но твою мать, я вообще не понимал, о чем она говорит и с какого лешего меня хвалит. «Что здесь происходит? Скажи мне, Алексей, как ты представляешь себе своего фамильяра?» «Да никак», — без промедления ответил я. «Я о них узнал лишь сегодня, и то перед дуэлью. слышал лишь короткие отрезки информации, и не больше. Алиса промолчала, и следующим начал говорить профессор Якоб. «Иногда мне кажется, что я последний, кто еще верен царю мертвых. Последний, у кого внутри настоящая вера в богов. Не то нутро с кишками и сердцем живого человека, а настоящая магия, первородная. Я последний некромант. От природы. А они не понимают ценность восставших фамильяров. Пичкают детей новыми правилами, дают им животных, которые пасутся за окном, только бы они не испугались чего-то непривычного рядом. Раньше как было? Огромные насекомые, драконы, такие битвы. Они трансформировались в оружие. Какая техника? О чем это он?» Лицо блондинки перекосилось, глаза будто покрылись пеленой, и улыбчивый рот, из которого только что лился мелодичный голос, превратился в тонкую линию. «Мне не нравится, что вы, уважаемый, так считаете. У всех свое мнение, и, боюсь, на этом мы разговор закончили». Голос Алисы был механически холодным. «Я, пожалуй, вернусь в свою академию». Она решительно встала и ушла. В стену. Это было максимально странно. Якоб, который привлек мое внимание своим кашлем, указал рукой на пустующее кресло около стола, которое ранее я не заметил. Я плюхнулся в кресло, которое успело впитать в себя тонкие духи блондинки, и спустя секунду подавил себе чувство резко вскочить. На колени прыгнула черная ящерица и скрутилась клубком, внимательно смотря на меня. Ее холодные бездушные глаза откровенно пялились на меня, как будто считывали мои эмоции, искали страх. Животинка издала шипящий звук, то ли вопросительно, то ли удивленно. Я в корне не понимал, что происходит. «Алексей». Я поднял голову и посмотрел на профессора. «Я понимаю, что у тебя очень много вопросов, но давай сразу на чистоту». Удостоверившись, что я слышу его и готов впитывать, продолжил. «Ты — аномалия в мире магии со своими метками. И о твоей аномалии знаю только я, Алиса Островская из Германской Академии, и президент, который ко мне обратился с вопросом о тебе. Все-таки я здесь самый старый, повидал многое и очень много знаю». «Это я уже понял. Про то, что я сказал минуту назад, никто не должен знать, даже Лаврентий Лаврентьевич». Он прокашлялся, достал салфетку и вытер рот. «Я единственный, кому ты можешь доверять в стенах этой академии. Запомни это». «Да мне как-то...» Я почесал голову. «По боку. Если не надо никому говорить, что вы некромант, то не буду. Ваша тайна — ваша тайна. Меня она не касается». «Еще как касается». Писклявый голос заставил меня улыбнуться. «Твоя метка на руке — прямое тому доказательство. Но никто не знает, что она тоже есть у меня». Он поднял левую ладонь и показал мне узористый рисунок косы. «Мля, надеюсь, эта пискля не мой родственник?» «Мы с тобой чем-то похожи. О нашей магии ничего не знают. Точнее, он замялся, знают лишь единицы. Ибо в течение долгих столетий нас уничтожали. И то, что я тоже, как и ты, некромант, никто не знает в этой академии. И этот факт я очень хочу скрыть, чтобы не гореть на костре». «Охренеть не встать! Так отчего президент не сдал меня вашим этим?» Я тщательно подбирал слова в голове, но так и не смог. «Ну, во-первых, он заинтересован в тебе, так как в первую очередь он ученый. А во-вторых, то, как ты пришел сюда, он не знает. И о том, кто ты, тоже. Лишь догадки. И я не знаю, как ты пришел сюда. Я лишь почувствовал в тебе отголосок дара, который есть у меня. И не прогадал». «Что-то я ничего не понял». «Ты владеешь способностью управлять двумя фамильярами, Лёша». Он встал из кресла и оперся на стол. «Но фамильяра нежити не должен никто видеть. Ты меня понял? Типа убьют сразу? Без доводов и разговоров? Мне бы самому его увидеть». «Именно. Всему свое время. Что-то мне эта ситуация никак не нравилась. Уж больно много событий за один день. Не успел прийти, а мои способности, которыми меня наделил какой-то чертило, уже могут свести меня в могилку». «Так, и как мне проходить испытания?» Лицо якобы растянулось в улыбке. Он стал похож на довольного кота, который увидел банку халявной сметаны, за которую не получит тапком по башке. «У тебя есть родовой фамильяр, как ни странно. Огненный бык. Редкость на самом деле». «Что-то я какой-то редкий здесь». «Отнюдь. Чеширский кот Елизаветы Романовой — вот что редкость. Он явно не должен быть огненным, а он наоборот. Явное проявление огненной стихии. Что еще за стихии? Меня ждал определенно долгий разговор. Магия и ее природа оказалась довольно простой. Из известных сказок. Четыре природных стихии — огонь, вода, земля и воздух — и маги, которые пользуются этими природными ресурсами. Мой фамильяр, которого я увидел спустя пару минут после разговора, было прямым доказательством, что во мне преобладает магия огня. А это сильная магия. Существуют внутренние ресурсы, сосуд, в котором скапливается мана, назовем его батарейкой. И типа, пользуясь магией, ты истощаешь этот ресурс, который либо сам восстанавливается, либо восстанавливается искусственно с помощью чьей-то матери, склянок и еды. Отследить то, сколько в тебе маны, невозможно. Лишь чувство усталости, ватности в ногах, головокружение после использования заклинания показывает, что пора бы, братец, что-то выпить. Что само по себе было очень непродумано. Но вот как идти на сражение, не зная, сколько у тебя патронов? Вот и я не понимал. Чем старше и сильнее, тем в тебе больше маны. И в принципе все. Магия существует много веков и бла-бла-бла. Ничего особо интересного для меня не было. Про визуализацию магии я понял еще со слов чита, как и про то, как ее использовать. Вызов фамильяра оказался банально простым. Представить животинку около себя, щелкнуть пальцами и вуаля! Тебе несет тапки и банку энергетического пива какая-то обезьяна. Мне бы такого питомца на корабле. Ух! На все вопросы про некромантию Якоб отмахивался, мол, еще не время. Тогда на кой черт вы мне про это рассказали? Я задал вполне логичный вопрос. Чтобы ты случайно не пробудил в себе силу, которую нельзя показывать. Чтобы ты понял, что кроме меня у тебя нет соратников и друзей. Это, по-моему, очевидно. Нихера это не очевидно. Что за труп ко мне приходит в гости, пока я морду мою? Какой труп? Удивился Писклявый, но я махнул рукой, не желая больше ни о чем с ним говорить. Не хочет отвечать на все вопросы? Пускай валит нахер. Мне крайне не нравилась эта ситуация и этот поход в кабинет. Меня ни в коем разе не интересуют местные разборки между собой среди преподавателей. От слова совсем. То, что появился некий некромант, хотя в моем понимании некромантия могла быть одна, техногенная, вообще никак не влияло на мою цель — работать на президента Академии. Пока что доверие у меня было только к нему. Почему такое яркое? Не знаю. Я не понимал участия в моей жизни Германа Якоба, как и ненависть в лице юнца, который стоял в дверном проеме и смотрел на меня, скрипя зубами и играя скулами. «Ты? Что я? Ублюдок!» Расстояние между нами было чуть больше 2 метров, и я как раз собирался двинуться в сторону выхода из кабинета, когда он со странным блестящим предметом рванул в мою сторону.